Глава пятая. «Как в воду, блин, глядел!» — пробубнил я недовольно себе под нос, выдирая Глефу из очередной полоумной твари, которая решила вырваться из покоев королевы гнездовья. «Как думаешь, сколько там вообще может быть яиц? И сколько нам еще отражать эти однобокие нападения?» «Тысячи!» — с легким налетом удивлением ответила вопросом на вопрос моя жена. «Ас, я честно не знаю. Если ты думаешь, что я тоже девушка, как и они, из-за чего смогу ответить на этот вопрос, то ты очень и очень сильно заблуждаешься. Не могу. Ибо, ну, существа мы немного разные». «Ага. Разные физиологические особенности», — проговорил я не совсем понятную мне фразу, которая оказалась весьма уместной в данный момент, просто что-то подсказывало мне это. «А вообще, мы уже третий час тут стоим и отражаем нападение за нападением. Видел, ты уже минимум два раза золотом сияла, я еще один разок. Они там отдыхают, даже нам не дают сходить поесть». «А запах-то какой!» — завистью проговорила она. «Если они не дадут нам перекусить, я лично им голову откручу. Они отдыхают, жрут, жрут, а мы тут должны их задницы прикрывать. Они что, совсем охренели? Сможешь тут пару минут постоять один?» «Смогу», — кивнул я и довольно улыбнулся. Ника тут же направилась в сторону развернутого лагеря, после чего оттуда донесся крайне недовольный крик. Причем мне вообще не хотелось оказаться на месте тех, на кого она орет. Но это сработало. Сначала на замену мне прилетела троица со второго по четвертого, а потом и остальные направились ко входу в последний грот. А нам дали отдохнуть. Всего полчасика, но это лучше, чем ничего. И мы имели полное на это право. А еще приятно, когда за тебя кто-то решает проблемы. Крайне приятно. Перекусив, мы с Никой решили не тянуть коня за хвост. Встали, размялись и направились к нашим товарищам, которые уже сражались с новой волной тварей. И весьма успешно сражались, применяя все особенности своего оружия. Было забавно смотреть на то, как кто-то из бойцов ближнего боя ловил шлемом каждый удар. Забавно и почему-то больно. Я прям прочувствовал на себе каждый удар по голове. Это ведь все через этот металлический котелок передается голове. Когда мы вмешались, группа из 10 горгон окончательно развалилась, и мы моментально перебили их. Дальше уже стали медленно продвигаться через узкие своды пещеры к последней нашей цели — королевы этого места. И, если честно, чувствовалось некое давление на нас. Чувствовалось, что она буквально через толстые своды смотрит на нас, прожигая взглядом, ненавидя. И на самом деле мы оказались не так далеко от истины. «Смертные!» С отвращением, пренебрежением, гневом, злобой, ненавистью. Что там еще можно добавить? Со всем этим в голосе прошипела она на нас, стоило нам выйти в просто гигантский грот, который буквально был забит тысячью яиц. «Вы ответите за все, что сегодня сотворили. Весь ваш род будет страдать. Все вы превратитесь в камень». «Круг, два, Астер, давай!» — крикнул первый, после чего рванул вперед. Все наши бойцы моментально рассыпались в разные стороны. Пока не было множества противников, у нас была уникальная возможность быстро разделаться с противницей. Да, она больше нас раза в три. Да, она явно сильнее нас. Да, она 100% в разы живучее, чем остальные. Но то, что это она, я был уверен. Ибо над ее головой буквально красным полыхало имя. «Горгона, первая дочь». Я взял в руку несколько камней, пока воины окружали огромную тварь, которая тут же стала применять свою способность. Прицелился, пока она не смотрела на меня, следом бросил первый камень. Ослепительная вспышка света заставила монстра пошатнуться, обратить на меня гневный взор. Но стоило ее злобной морде повернуться в мою сторону, как тут же был нанесен следующий удар ровно в левый глаз». Тварь заверещала. Ей не нравился свет самого бога. А я улыбнулся, ибо в этот момент потухло красное сияние ее камней, печати и, наверное, глаз. Магия отключилась, ибо ее подавила аура бога. В этот же миг лучники начали активно лупить из всего, поливая тварь снарядами. Помогало не очень. словно какая-то неведомая магическая сила отбрасывала большую часть стрел. Лишь немногие пробивались через этот воздушный поток, который циркулировал буквально вокруг ее тела. Но я не стал от них отставать. Когда тварь снова раскрыла свою морду, отведя руки в стороны, когда она только-только захотела зашипеть на нас, ей в другой глаз прилетел еще один камень. И снова она закрыла свое лицо, снова заорала так, словно ее резали. Хотя почему словно? В данный момент к ней уже вплотную подступили мои товарищи и пытались активно пробить ее воздушную броню. Последний бросок развязал мне руки, я схватил свой лук, вложил в тетиву стрелу и сделал первый выстрел. Белоснежный, с легкой позолотой луч ударил по камню по центру груди твари. Но вместо того, чтобы уничтожить его, стрела просто отскочила, озарив своим светом всю пещеру тут, уничтожив сразу несколько яиц. Случайно. «Сама виновата!» — зачем-то крикнул я, после чего разрядился целой чередой выстрелов в ее руки. Как оказалось, именно руки она практически не прикрывала своей магией. Ей же нужно было как-то сражаться с нами, а магия явно просто отталкивала. Плюс в сам момент активации ее проклятой магии окаменения тоже аура на голове отключалась. Значит, нужно ловить именно такие моменты. И я ведь ловил. То в один палец попаду, то в кисть, то вообще стрела попадет в локтевой сустав, причиняя довольно много неудобств. Вот только долго нам такую вольность никто не хотел предоставлять. Когда боль от ауры прошла, тварь крутанулась вокруг своей оси, снося своим хвостом всех, кто был рядом с ней. С криками и бранью бойцы разлетелись в разные стороны, но быстро встали на ноги. Кроме девятого. Тот пытался встать, но тут же падал, гневно ругаясь. «Давай!» — кивнул я Нике, и та рванула к нему. Дальше я не контролировал, что происходило. Просто сражался. Когда закончились стрелы, а это произошло очень быстро, снова схватился за глефу и начал кружить вокруг твари. Но все казалось тщетным. Даже если нам удавалось пробивать этот чертов воздушный поток, то рана быстро зарастала. Регенерация у этого монстра была просто невероятной. Но я не сдавался, не позволял себя поймать, не позволял себя схватить, не позволял по себе ударить. Крутился, активно атаковал, а когда рука королевы оказывалась рядом, наносил целую серию уколов, усиленных мощным выпадом. Это причиняло невероятную боль монстру. Ну и чего душой кривить? Отрывал эти огромные пальцы. Правда, они практически сразу вырастали, буквально на наших глазах. «Уроды! Сдохните!» Буквально провизжала тварь, чем еще больше проехалась по ушам. Так как шипение свежанием — это уже перебор. Тут же взорвалось свыше сотни яиц. Поступила команда уничтожать каждую тварь. Только мне и Нике было приказано дальше сдерживать королеву. Я не следил за тем, что именно делают мои братья. Я просто сдерживал монстра как мог. Как оказалось, одному это делать было невероятно трудно. Ну как одному? Вдвоем. Но не суть важна. Горгона была проворной, быстрой и сильной. А еще нам было ни хрена непонятно, причинили мы ей хоть какой-то вред или все наши потуги впустую. «Грек!» — прокричал десятый, пытаясь прорваться к своему товарищу, причем на его лице была паника и злость, даже неистовая ярость. Я быстро перевел взгляд в ту сторону, где именно находился Грек, и выругался. Того буквально со всех сторон облепили молодые горгоны. Одна смогла поймать его голову руками, сорвать шлем и начала активировать свои чары. Я видел, как он постепенно превращался в камень и ничего не мог сделать. Ибо в тот миг, когда я уже замахивался для броска глефы, меня сбил огромный хвост. А огромная тварь нависла надо мной. Ее победоносное выражение лица и красные глаза говорили о многом. Но я тут же ткнул ей глефой в глаз, заставив его взорваться. Активировать способность вышло как-то подсознательно. Что удивительно, у нескольких тварей вокруг лопнули не просто глаза, а головы целиком. Буквально отскочила от меня тварь, забившись в конвульсиях, каждым ударом своего неконтролируемого в данный момент хвоста, уничтожая десятки яиц. «Сдохните! Сдохните! Сдохните! Сдохните! Сдохните! Сдохните!» Буквально сорвался с катушек десятый, работая мечом так, как я не видел прежде. Он не обращал внимания на раны, коих было великое множество, просто пер напролом, часто работая щитом, как топором, раскраивая черепа его острой стороной. «Помоги ему!» — крикнул я Нике, поднимаясь на ноги. Когда девятый пришел в себя и тут же вступил в бой, Ника моментально рванула в сторону десятого. Они были относительно близко, так что уже через пару мгновений она оказалась рядом с ним. И мало того, что помогла избавиться от трех тварей, так еще и вылечила, высказав ему что-то попутно. А Греха было уже не спасти. Он превратился в статую со злым и удивленным выражением лица. Он явно не ожидал, что сказка окажется правдой, что их магия начнет действовать. Он, видимо, до последнего не верил в те доказательства, что мы повстречали по пути. Гнев начал пробивать меня до костей, из-за чего, пока королева билась в выступлении из-за раненого глаза, я рванул и начал высекать всех с невероятной скоростью. Один удар, сразу несколько трупов. Снова методичный транс, снова удар за ударом, снова я не останавливался, превратив умерщвление этих тварей в настоящее искусство, магию движений и ударов, магию самого Аида смерти. Я не собирался сдаваться, не собирался умирать и не хотел, чтобы мои товарищи гибли из-за этих монстров. Я уже как-то привык к этим 11 воинам, привык к их иногда мрачности, иногда занудности, иногда добродетели. Они мне были реально как братья. А ведь прошло всего ничего. И именно поэтому я кружил и уничтожал всех. И иногда головы тварей, а метил я именно в них, взрывались прямо в их капсулах, внутри скорлупы их яиц. «Ты за это ответишь!» — рванула на меня с огромной скоростью тварь, буквально снеся с ног. А дальше начался какой-то хаос. Удар за ударом она пыталась оторвать мне голову, руки, ноги. Пару раз точно ломала мне колено. Пару раз точно сминала челюстью. Точно больше 5 раз ломала мне руки. Но я не сдавался. Не давал ей полностью меня прикончить. Вилял и крутился под ее ударами так быстро, как только мог. Вот только этого оказалось вообще недостаточно. Пока она использовала против меня руки, медленно подводила хвост, после чего вмиг, отклонив туловище, обхватила, обвела целиком меня им и активировала магию. Я прищурился, отвернулся, но все равно чувствовал, как медленно каменею. Вот только я знал одно — товарищи уже расправились с ее потомками. «В глаза!» — проорал я, после чего я услышал сразу несколько щелчков тетивы и шороха стрел, разрезающих сам воздух. И стоило им вонзиться в глаза, а второй уничтоженный мною глаз тоже восстановился — как тварь рухнула, опять схватилась за свое лицо, отпустив меня. Камень крошкой начал спадать с моего тела. Я вмиг нашел свою глефу, которая оказалась повреждена. Стала представлять из себя 2 коротких копья. И со злостью накинулся на тварь. Ее тело больше не прикрывалось магией, поэтому я, цепляясь за него своим новым оружием, удерживался за тварь. Когда была возможность, я применял свои способности, когда был вариант, наносил серию ударов, чтобы добавить монстру проблем. И все ближе и ближе подбирался к камню. Печати на лбу, кстати, у твари не было. Был такой же знак внутри самого камня. А значит, именно он — источник магии для всех, кто тут. Значит, именно его нужно уничтожить. И все нерожденные твари, которые не обрели свой источник, сдохнут. Почему-то в этом я был уверен. Пока я полз, видел, как над тварью пролетали стрелы с веревкой. Пока я рубил, видел, как мои товарищи пытались удерживать тварь, прижатой к земле. У них не особо-то и хорошо получалось, но даже так она меньше билась в выступлении. Даже так мне стало чуточку проще перебираться по ее телу. И в конечном итоге я оказался возле него. Камня, пульсирующего, завораживающего. Так и тянуло дотронуться до него, обнять его. «Твою ж!» — мотнул я головой, сбрасывая наваждение, после чего со всей дури всадил 2 обломка моего оружия в этот источник черной магии. Оба клинка вошли не то чтобы легко, но усиленные магией мощного выпада, укрепленной аурой Аполлона, с увеличением моих физических возможностей от моей новой способности. Он не выдержал. Оба клинка вонзились в камень, в этот кристалл на всю длину лезвия, раздались магией, после чего камень начал покрываться огромным количеством трещин, и меня буквально отбросило мощнейшим взрывом в сторону. Что происходило дальше, я не особо запомнил. видел моментами. Вот тварь бьется в конвульсиях, а я судорожно пытаюсь встать на ноги, хватая ртом воздух. Вот мои товарищи начали рубить ее столь неистово, что даже я мог позавидовать. Вот тварь больше не дергается, а я пытаюсь куда-то и зачем-то ползти. А потом ее лицо, Никки, она нависла надо мной и плакала. Но стоило мне шире открыть глаза, как она тут же улыбнулась и еще сильнее разрыдалась, обняв меня, прижав мою голову без шлема к металлу своего панциря. А это было не так приятно, если бы она меня прижала к тому же месту, но без панциря. «Стой, стой, стой, стой!» Я буквально чувствовал, как деформируется мой череп под напором ее усилившихся рук. «Сейчас голову мне проломишь!» «Прости, прости!» Тут же отпустила она меня, из-за чего я почувствовал свободу, легкость, а также отсутствие давления на мой многострадальный череп. «Что вообще произошло? Ты почему сам себя не лечил?» «Я пытался», — пожал плечами, отвечая на ее вопрос. «Но магия меня не слушалась после того взрыва. Просто не хотела работать, и все. Словно кто-то заблокировал мне возможность творить ее». «Это ненормально», — с опаской проговорила она. «Если во всем виновата Горгонна...» «Кстати, убили?» — уточнил тут же я. «Или не выходит?» «Не выходит!» — руганулся царевич. «Мы ее рубим, колем, режем, а ей плевать. Просто все заново зарастает. Но без камня она вообще ничего не может сделать. Тело ее не слушается». «У меня есть одна идея», — кряхтя поднялся я на ноги, достав из-за спины мешок, который до сих пор прикрывался моим щитом. «Как там говорится?» «Клин клином вышибает!» «Что ты хочешь?» — нахмурился десятый, которого до сих пор потряхивал от злости. «То, что может убить нас, скорее всего, убьет и ее!» — хмыкнул самодовольно я. «Когда-нибудь видели огромную статую Горгоны?» Забравшись на ее тело, я достал голову ее потомка и приблизился к глазам королевы. Она страдала, ей было больно, все тело мелко дрожало. Со стороны этого не было видно, но, стоя на ней, я это явственно чувствовал. Не самое приятное ощущение, легкая вибрация под ногами. Бе. «Вы опоздали!» Она не собиралась сдаваться, но регенерация явно не совсем справлялась со всеми внутренними травмами. «Ваш месь...» «Месена!» — уточнил я, но эта тварь, поняв, что сболтнула лишнего, тут же буквально откусила себе язык и загоготала полным безумия смехом. Это была ее агония, и это нужно было заканчивать. Направив взор ее потомка на ее лицо, я начал видеть, как постепенно тварь каменеет, превращаясь в огромную статую, и, что самое удивительное, на лице было облегчение, и когда магия закончила действовать, огромная тварь превратилась действительно в статую. Ну а голова рассыпалась прахом, видимо, выработав свой ресурс. И только надпись и взрывающиеся изнутри яйца говорили о том, что задание выполнено. Божественное задание выполнено. Название. Старшая дочь Горгона. Цель — уничтожить старшую дочь Медузы Горгоны, которая своим существованием угрожает Спарте и всей Ладе. Уничтожить кладки Горгон, не дав новым тварям появиться на свет и заполнить Ладу целиком. Примечание. Вы не имеете права на отступление. Отступив, вы позволите распространиться опаснейшим тварям по миру. Награда. Случайный камень усиления имеющихся умений за устранение Горгоны. Случайный камень умения за уничтожение всех кладок.